Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая Ши Цзиньпин прислал 11 июля поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну. Он писал, что по случаю 55-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой шлет от имени Компартии Китая, правительства и народа Китая искренние поздравления и лучшие пожелания Ким Чен Ыну, Трудовой партии Кореи, правительству и народу Корейской Народно-Демократической Республики. В течение минувших 55 лет, продолжал генсек Центрального комитета Компартии Китая, Китай и Корея активно поддерживали друг друга и тесно сотрудничали друг с другом на основе принципа и духа этого договора, форсировали строительство нового общества в двух странах и дальше развивали отношения между двумя странами. Непрерывно упрочиваться и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами – это неизменный курс партии и правительства Китая. Ши Цзиньпин от всей души пожелал корейскому народу беспрерывно добиться новых успехов в работе разных сфер за развитие государства и строительство нового общества под руководством Трудовой партии Кореи, возглавляемой Ким Чен Ыном.